Теоретически он может быть убийцей, если знает потайной ход или владеет средством поворачивать ключ снаружи, не оставляя следов. Непонятны мотивы. Не для рекламы же. Психологически совершенно неоправдано все его поведение, но, повторяю, теоретически он мог убить. Запомним это и пойдем дальше. Дю Барнстокер. Алиби не имеет, но он хилый старик, у него просто не хватит сил свернуть человеку шею. Симоне. Алиби не имеет. Шею свернуть мог бы парень крепкий, к тому же слегка не в себе. Непонятно, как попал в комнату к Олафу. А если попал, то непонятно, как оттуда ушел. Теоретически, конечно, мог случайно обнаружить пресловутую потайную дверь. Непонятны мотивы, непонятно все поведение после убийства. Ничего не понятно. Хинкус. Двойник Хинкуса. Хорошо бы выпить еще кофе. Хорошо бы плюнуть на все и завалиться спать. Брюн. Да, это единственная ниточка, которая пока не оборвалась. Этот ребенок мне солгал. Ребенок видел госпожу Мозес, но сказал, что не видел. Ребенок любезничал с Олафом у дверей его номера, но сказал, что дал ему пощечину у дверей столовой. И тут я вдруг вспомнил. Я сидел вот здесь, в этом кресле. Пол дрогнул, послышался гул обвала. Я посмотрел на часы, было 11:02. И тут наверху громко хлопнула дверь. Именно наверху кто-то с силой захлопнул дверь. Кто? Симоне в это время брился. Дю Барнстокер спал и, возможно, проснулся именно от этого стука. Хинкус лежал связанный под столом. Хозяин и Кайса были в кухне. Мозесы были у себя, значит, дверью могли хлопнуть либо Олаф, либо Брюн, либо убийца. Например, двойник Хинкуса. Я бросил кочергу и побежал наверх. Номер Чада был пуст, и я постучался к Дю Барнстокеру. Чада, подперев кулаками щеки, уныло сидела за столом. Дю Барнстокер, закутавшись в шотландский плед, клевал носом в кресле у окна. Оба они так и вскинулись, когда я вошел. «Снимите очки!» — резко приказал я Чаду, и Чада немедленно повиновалась. Да, это была девушка. И прихорошенькая, хотя глаза у нее опухли и покраснели от слез. Подавив вздох облегчения, я сел напротив и сказал: «Вот что, Брюн, перестаньте сопираться. Лично вам ничего не грозит. Я не считаю вас убийцей, так что можете не врать. В 9:10 госпожа Мозес видела вас с Олафом здесь, в коридоре у дверей его номера. Вы сказали мне неправду. Вы расстались с Олафом не у дверей столовой. Где вы с ним расстались? Где, когда и при каких обстоятельствах?» Некоторое время она смотрела на меня, губы ее дрожали, покрасневшие глаза снова наполнились слезами. Потом она закрыла лицо ладонями. «Мы были у него в номере», — сказала она. Дю Барнстокер жалобно застонал. «Нечего стонать, дядя», — сказала Брюн, немедленно рассвирепев. «Ничего непоправимого не произошло. Мы целовались, и было довольно весело, только холодно, потому что у него все время было открыто окно. Я не помню, сколько времени все это продолжалось. Помню, он вытащил из кармана что-то вроде ожерелья, какие-то бусы, и все хотел надеть мне на шею. Но тут раздался грохот, и я сказала: „Слушайте, лавина“, и он вдруг отпустил меня и схватился за голову, как будто что-то вспомнил. Знаете, как люди хватаются за голову, когда что-то вспоминают, что-то важное? Это длилось буквально несколько секунд. Он бросился к окну, но сейчас же вернулся, схватил меня за плечи и буквально выкинул в коридор. Я чуть не грохнулась, а он сразу же с силой захлопнул за мной дверь. При этом он ничего не говорил, только выругался шепотом. И еще я помню, как он повернул ключ в замке. Больше я его не видела. Я дико разозлилась, потому что он поступил по-хамски. Да еще обругал меня, и поэтому я сразу пошла к себе и напилась. Дю Барнстокер снова застонал. «Так», — сказал я. Он схватился за голову, словно что-то вспомнил, и кинулся к окну. «Может быть, его кто-нибудь позвал?» Брюн затрясла головой. «Нет, я ничего не слышала, только шум обвала». «И ушли вы сразу же?» «Не задерживались у дверей ни на секунду?» «Сразу же. Я дико разозлилась». «Хорошо. А как развивались действия после того, как вы с ним вышли из столовой? Повторите снова». «Он сказал, что хочет мне что-то показать», — заговорила она, нагнув голову. «Мы вышли в коридор, и он потянул меня к себе в номер. Я, конечно, сопротивлялась. Ну, в общем, мы дурачились. Потом, когда мы уже стояли у его дверей...» «Стоп! В прошлый раз вы сказали, что видели Хинкуса». «Да, видели. Сразу, как только мы вышли в коридор. Он как раз в этот момент сворачивал из коридора на лестницу». «Так, продолжайте». «Когда мы уже стояли у дверей Олафа, появилась эта Мозесиха. Она, конечно, сделала вид, что нас не заметила, но мне стало неловко. Противно, когда шляются вокруг и пялят на тебя глаза. Ну, и мы зашли в номер к Олафу». «Понятно». Я покосился на Барнстокера. Старик сидел, возведя очи горе. «Так ему и надо. Вечно эти дядюшки воображают, будто у них под крылышком произрастают ангелочки. А эти ангелочки тем временем векселя подделывают. Ну, ладно. Вы что-нибудь пили у Олафа?» «Я?» «Меня интересует, что пил Олаф». «Ничего. Мы не пили ни он, ни я». «Теперь так. Вы не заметили... Вы не заметили какого-нибудь странного запаха?» «Нет. Там был очень чистый, свежий воздух». «Я не о комнате, черт возьми. Когда вы целовались, вы не заметили чего-нибудь странного? Странного запаха, я имею в виду?» «Ничего я такого не заметила», — сказала Брюн сердито. Некоторое время я пытался поделикатнее сформулировать следующий вопрос, потом отчаялся и спросил напрямик. «Есть предположение, что Олафа перед убийством отравили медленно действующим ядом. Вы не заметили ничего такого, что подтверждало бы это предположение?» «А что такого я могла заметить?» «Обычно заметно, когда человек плохо себя чувствует», — пояснил я. «Особенно это заметно, если на ваших глазах он чувствует себя все хуже и хуже». «Ничего такого не было», — решительно сказала Брюн. «Он чувствовал себя прекрасно». «Свет вы не зажигали?» «Нет». «А из того, что он говорил, вы не помните ничего странного?» «Я вообще ничего не помню, что он там говорил», — ответила Брюн тихо. «Это был обычный треп. Шуточки, остроты, хохмы. Про мотоциклы мы с ним говорили, про лыжи. По-моему, он был хороший механик, во всех двигателях разбирался». «И он не показал вам ничего интересного? Он ведь собирался вам что-то показать». «Да нет, конечно. Вы что, не понимаете? Это было просто так сказано, ну, для трепа». «Когда случился обвал, вы сидели или стояли?» «Стояли». «Где?» «У самых дверей. Мне уже надоело, и я собиралась уходить, и тут он стал напяливать на меня это ожерелье». «А вы уверены, что он кинулся от вас именно к окну?» «Ну, как вам сказать? Он схватился за голову, повернулся ко мне спиной, сделал шаг или два к окну, в сторону окна. Ну, я не знаю, как вам еще сказать. Может быть, не к окну, конечно, но я просто ничего в комнате больше не видела, кроме окна». «Вам не кажется, что кроме вас в комнате мог быть кто-нибудь еще? Может быть, вы сейчас вспомните какие-нибудь шорохи, странные звуки, на которые тогда не обратили внимания?» Она задумалась. Да нет, было тихо. Какой-то небольшой шум слышался, но за стеной. Олаф еще сострил, что это Симоне у себя в номере бродит по стенам, а больше ничего не было. А шум действительно доносился от Симоне? Да, уверенно сказала Брюн. Мы тогда уже стояли, и шум шел слева. Ну, самый обычный шум. Шаги, вода из крана. Олаф при вас передвигал какую-нибудь мебель? Мебель? А, да, было. Это он заявил, что не выпустит меня, и придвинул к двери кресло. Ну, потом, конечно, отодвинул. Я встал. На сегодня все, сказал я. Ложитесь спать. Больше я вас сегодня не буду беспокоить. Дю Барнстокер тоже поднялся и двинулся ко мне с протянутыми руками. «Дорогой инспектор, вы, конечно, понимаете, что я понятия и не имел». «Да, Дю Барнстокер», — сказал я. «Дети растут, Дю Барнстокер. Все дети, даже дети покойников. Впредь никогда не позволяйте ей носить черные очки, Дю Барнстокер. Глаза — это зеркало души». Я оставил их поразмыслить над этими сокровищами полицейской мудрости, а сам спустился в холл. «Вы реабилитированы, Алек», — объявил я хозяину. «А разве я был осужден?» — удивился он, поднимая глаза от арифмометра. «Я хочу сказать, что снимаю с вас все подозрения. Теперь у вас стопроцентное алиби. Но не воображайте, что это дает вам право опять забивать мне голову зомбизмом-мамбизмом. Не перебивайте меня. Сейчас вы останетесь здесь и будете сидеть, пока я не разрешу вам встать. Имейте в виду, что с этим одноруким парнем первым должен говорить я. А если он проснется раньше вас?» «Я не собираюсь спать», — сказал я. «Я хочу обыскать дом. Если этот бедняга проснется и позовет кого-нибудь, даже маму, немедленно пошлите за мной». «Слушаюсь», — сказал хозяин. «Один вопрос. Распорядок дня в отеле остается прежним?» Я подумал. «Да, пожалуй. В 9 часов завтрак. А там видно будет. Кстати, Алек, когда, по-вашему, можно ожидать здесь кого-нибудь из Мюра?» «Трудно сказать. Раскапывать завал они, может быть, начнут даже завтра. Я помню примеры такой оперативности, но в то же время они прекрасно знают, что нам здесь ничего не грозит. Возможно, дня через 2 прилетит на вертолете Цвирик, наш горный инспектор, если у него в других местах все благополучно. Вся беда в том, что им сначала нужно узнать про обвал. Короче говоря, на завтрашний день я бы не рассчитывал». «То есть на сегодняшний?» «Да, на сегодняшний. Но завтра кто-нибудь может прилететь». «Передатчика у вас нет?» «Ну, откуда? И главное, зачем это мне невыгодно, Петр?» «Понимаю», — сказал я. «Значит, завтра». «За завтра я тоже не ручаюсь», — возразил хозяин. «Одним словом, в ближайшие 2-3 дня. Хорошо. Теперь вот что, Алек. Предположим, вам понадобилось спрятаться в этом доме. Надолго, на несколько суток. Где бы вы спрятались?» «Хм», — сказал хозяин с сомнением. «Вы все-таки думаете, что в доме есть посторонний человек?» «Где бы вы спрятались?» — повторил я. Хозяин покачал головой. «Обманывают вас», — сказал он. «Честное слово, обманывают. Здесь негде спрятаться. 12 номеров, из них только 2 пустуют. Но Кайса убирает их каждый день, она бы заметила. Человек всегда оставляет после себя всякий мусор, а у нее бзик — чистота. Подвал, он у меня закрыт снаружи на висячий замок. Чердака нет,